Они миновали музейную бабулю в волнении, поднявшуюся им навстречу. — Доброе утро, Дмитрий Павлович! — пробормотала она. — Здравствуйте! — откликнулся Боголюбов, хотя здоровалась бабуля вовсе не с ним, и остановился. — Вот здесь все случилось. Вы помните, как это было? — Мне не хочется вспоминать. Анна Львовна посмотрела в ту сторону. Мы все были чуть-чуть впереди. Станьте туда. Дмитрий Саутин почему-то подчинился. Должно быть, потому что тон и весь вид Андрея Ильича разительно изменились. Теперь он говорил и двигался так, что не подчиниться было нельзя. Она сказала: «Этого не может быть». Еще вот так замахал рукой. Куда она при этом смотрела, вы не помните? По-моему, вот туда. И Саутин показал рукой в угол. Андрей Ильич встал рядом с ним и посмотрел. В углу располагался пластмассовый решетчатый ящик, увлажнитель воздуха. А больше ничего не было. Бабуля-смотрительница маячила в двери, в волнении дергала очки на цепочке, высовывала вперед голову, как черепаха, но ближе не подходила. А мне кажется, она смотрела на картины. Она их видела каждый день, Андрей Ильич. Вот именно, согласился Боголюбов. Каждый божий день. Но именно в то утро она не собиралась приходить в музей, она собиралась уезжать. Насколько я помню, у нее был билет на поезд. Саутин подумал немного. «И что?» «Как знать», — загадочно сказал Андрей Ильич. «Может быть, именно в тот день она совершенно неожиданно для себя обнаружила нечто такое?» «А вы хорошо знаете эти работы?» Дмитрий задумчиво смотрел на него, потом спохватился и подошел к стене с овальными портретами. «Да не то чтобы очень, но много раз видел, конечно. Это, так сказать, местный зал, здесь в основном наши земляки». «А художник Спиранский здесь есть?» Саутин быстро на него взглянул. «Спиранский? Здесь?» «Испугался», — понял Андрей Ильич. «Ну, наконец-то!» «Анна Львовна его очень любила», — продолжал Боголюбов, глядя Саутину в лицо. «Так любила, что от счастья чуть не упала в обморок, когда писатель Спиранский преподнес ей картину отца, помните?» Саутин кивнул. «Она выставляла его работы?» Саутин покачал головой. «Я не эксперт, конечно, но мне кажется, что вот этот портрет неизвестный очень похож по стилю на работы Спиранского». И Боголюбов показал на одну из картин в овальной раме. «Кто автор?» Он подошел поближе и громко прочитал то, что и так знал. «Неизвестный художник», и фыркнул. «Надо же, и художник неизвестен, и кто изображен неизвестно, неизвестно ничего». Пока он рассматривал табличку, Дмитрий успел немного подготовиться. Боголюбов спиной чувствовал, как он готовится. «Я тут вам помочь не могу», — сказал Саутин. «Я больше по хозяйственной части». «Не, даже не по хозяйственной, а по материальной. Оборудование какое-нибудь купить, выпуск альбома профинансировать. А в картинах я не очень разбираюсь». «Это понятно», — то ли похвалил, то ли обидел Боголюбов. «Но все же, вам лучше у искусствоведов спросить». «Я спрошу, а вы в этом городе выросли, Дмитрий Павлович?» «И родился тоже здесь. Может, вы помните, какие отношения связывали Анну Львовну и художника Спиранского?» «Я не знаю», — резко сказал Саутин. «Она очень уважала его талант. И потом, когда я был маленький, мне не было никакого дела до музеев и художников. Мы жили в новом микрорайоне, и когда наш класс водили в музей, я всегда прогуливал». «Ценителем прекрасного стали уже в сознательном возрасте», — не удержался Боголюбов, и Саутин посмотрел на него. Ничего особенного он не высмотрел. Новый директор музея имел вид простака, вынужденного решать сложную задачку. Голубые глаза чистые и прозрачные, в них любопытство и больше ничего. «Притворяется? Вот так ловко. Принесло на нашу голову, и что теперь делать, непонятно. И как держаться, и что отвечать на его идиотские вопросы, непонятно тоже. Лишь бы не промахнуться». И как ловко подвел, сам признался, что в музейном деле не особенно разбирается. И всем вам, мол, об этом хорошо известно. «Я, когда стал зарабатывать деньги, понял, что должен помогать», — сказал Саутин, стараясь, чтобы прозвучало искренне. «Помогать тем, кто не умеет зарабатывать или не может, ну, как музей. Я понял, насколько трудно все это сохранить, сберечь. А у Анны Львовны получалось, и я как мог ей способствовал». Боголюбов, понимающе покивал. «Ты врешь. Ты тоже врешь. Вы все врете. и понимаете, что долго вам не продержаться. Чего ты так испугался? Фамилия Спиранский или чего-то еще? — Надо по картотеке посмотреть, — пробормотал Андрей Ильич задумчиво. — Есть ли Спиранский в фондах, нет ли? А все-таки Анна Львовна тогда чего-то испугалась. Что-то она увидела такое, что ее убило. Что она могла увидеть? Не знаю, мне кажется, она умерла просто от переживаний. Сердце не выдержало. А с покойным директором они не ссорились? Ну что вы, какие ссоры? Дмитрий развел руками с облегчением, как будто некая опасность миновала. Они друг друга обожали, он без нее шагу не мог ступить. Это я уже слышал, подумал Боголюбов. Он просил министра ни за что не назначать ее директором. Вот как обожал. Я, пожалуй, выйду через главный ход. Саутин задержался возле орехового столика, на котором стояла ваза с белыми лилиями и роскошный портрет Анны Львовны. — Вот это вы хорошо сделали, оказали уважение. — Это не я, это Нина и Саша Иванушкин. — Ну, значит, они молодцы. Поблагодарите от меня. Это была попытка нащупать прежний тон, который, видимо, был принят раньше, когда здесь царила Анна Львовна. А Саутин был не только фаворит и камергер, но и финансист, отчасти начальник. — Да вы сами поблагодарите, — воскликнул простак Боголюбов. — Им, наверное, приятнее будет от вас услышать. Вот Нина поправится, она внезапно заболела. И вы поблагодарите. — Чем она еще заболела? — процедил Саутин. Боголюбов проводил его до охранника в форме, посторонился, пропуская экскурсию. Среди ребят тот в красной кепке разглагольствовал громче всех и гримасничал особенно активно, и вернулся на второй этаж. Саша Иванушкин был на месте, директорский кабинет стоял нараспашку. — Ты зачем собаку в музей привел? — страшным голосом спросил Саша, когда Боголюбов к нему заглянул. — Старушки все в ужасе! Сейчас вторую кляузу министру настрочат. — Саш, камеры во дворе работают? — Какие камеры? Ты бы ее хоть в кабинет завел, торчит на лестнице у всех на виду. У меня ключа нету. Ёлки-палки, я забыл. Камеры, напомнил Боголюбов перепуганному перспективой кляузы заместителю. Работают. Саша некоторое время соображал, а потом покачал головой виновато. Только этого никто не знает, Андрей. Это же правилами категорически запрещено. Камеры должны работать. А у нас ни на фасаде, ни во внутреннем дворе. Ну, то есть работают, конечно, но с переменным успехом. Это уж мы так говорим, что у нас муха не пролетит. — Почему? — осведомился Боголюбов. — Почему не работают? — Да как стали переустанавливать систему, так с тех пор запустить и не могут. То работает, то не работает. Гроза пройдет или снегопад сильный, все по новой начинается, хоть плачь. Вот Анна Львовна придумала. Лампочки и сигнализации рядом с камерами вкрутили. А сигнализация вполне исправна, лампочки горят. Посторонний никогда не догадается, что камеры не работают. Хорошая придумка, — оценил Андрей Ильич и распорядился. Значит, камеры нужно сделать, чтобы работали. Он немного подумал. А давно это началось? Что? Катавасия с камерами. Саша хотел было пожать плечами, но ограничился тем, что почесал нос. Я даже не знаю, — сказал он виновато. Когда я пришел на работу, они уже не работали. Скорее всего, в тот момент, когда меня выволокли из здания музея и потащили в торговые ряды, камеры не работали. И увидеть злоумышленника не удастся. Ловко придумано, правда? Вот вопрос. Чем Анне Львовне мешали музейные камеры? Сигнализация, выходит, не мешала. А камеры... Что тут происходит, а? Саша притащил на поводке упиравшуюся Мотю и прикрыл дверь в директорский кабинет. Боголюбов, прищурившись, оглядывался по сторонам, как будто был здесь впервые, и напевал «Жил-был у бабушки серенький козлик на мотив сердца красавицы, склонна к измене». Он рассеянно потрепал Мотю по ушам и велел Саше снять черный крэп с зеркала. «Может, подождем?» — спросил Саша. «Хотя бы до 9-го дня. А ну чего людей нервировать, Андрей?» «Я сам нервничаю, когда на него смотрю», — объявил Андрей Ильич. «А я что, не человек?» Тем не менее, крэп снимать не стали. Боголюбов, потянув за струну, по очереди задрал кудрявые музейные шторы, впустив в кабинет весеннее солнце, просунул руку в решетку и распахнул окно. Сразу стало слышно птиц, голоса на площади, фырчание автобусов, похожих на пароходы. Андрей Ильич подышал полной грудью, повернулся и сел на подоконник. С этой стороны жизнь была пыльной, скучной и неуютной. Странно, что Анна Львовна работала в таком неуюте, вдруг удивился он. Все же она была большая кокетка. Или она не здесь работала, или она вообще не работала. А как она жила? Тоже неуютно. Мне нужно посмотреть картину, которую директрисе подарил Спиранский, сказал он, решив, что попасть в ее дом можно только под этим предлогом. Андрей, я не знаю, как это устроить. Надо позвонить ее сыну в Кисловодск или куда, в Ессентуки, и спросить разрешение. Есть телефон? Куда позвонить? А, сыну. Не знаю, Андрей, у меня телефона нет. Наверное, у Саутина есть. Зачем он сегодня приезжал? Я не понял, честно признался Боголюбов. На меня посмотреть, себя показать. Он же при Анне Львовне здесь был главным, насколько я понимаю. Ты говорил, в 50-е годы музей переживал не лучшие времена. Тогда пропали многие работы. Это не я говорил, это Анна Львовна рассказывала, сказал Саша, подумав. Работы как раз во время войны пропали, а в 50-е их стали возвращать. Музей долго восстанавливали. А картины папаши Спиранского когда в фондах появились? Саша все-таки пожал плечами. Плечам и особенно шее было тесно в клетчатой рубахе с наглухо застегнутым воротником. «Это надо уточнить», — сам себе сказал Андрей Ильич. «Дался тебе этот Спиранский?» Боголюбов на подоконнике поболтал ногами. «Я не могу понять, в чем тут штука. За что Анна Львовна так его любила? Почему пришла в такой восторг, когда писатель притащил ей картину? Я ее долго рассматривал. Ну, картина и картина. У него в доме на стенке еще 30 таких картин». И задумался. Загадочное превращение уездного писателя из шалуна и всеобщего любимца в почти делового человека, случившееся сразу после похорон Анны Львовны, тоже было необъяснимо. Алексей Спиранский в трактире Монпансье отличался от Алексея Спиранского в собственном доме разительно. Который из них настоящий? А убогая Ефросинья, кто ею руководит и зачем? Что нужно неведомому руководителю от Андрея Боголюбова? Поначалу она пыталась его напугать, это очевидно. А потом? Зачем она принесла письмо Анны Львовны с синим прямоугольным штампом «Копия»? Что он, Боголюбов, должен сделать с этим письмом? Ознакомиться и еще раз убедиться, что покойная ИО директора не желала, чтобы он возглавил музей? Он убедился, и что дальше? Кто такой Дмитрий Саутин? Местный предприниматель, которому некуда деньги девать, и по доброте душевной он помогает музею. Такова официальная версия. Но он не просто помогает, он в курсе всех дел. Музейные старушки подобострастно кланяются ему, а вовсе не новому директору. Он распоряжается, кого похвалить, а кого поругать и за что. Какой у него может быть интерес? И как его выявить, этот самый интерес? Почему Нина вчера ушла среди дня и больше не показывается на глаза? Или кто-то в данный момент в спешке переписывает сценарий, потому что прежний устарел и играть по нему больше не имеет смысла? Куда делся студент Митя? Почему пропал так внезапно, не сказав новому директору ни слова? Зачем все время врет хороший парень Саша Иванушкин? Кто в понедельник открыл дверь музея и снял его с сигнализации? Откуда в музейном парке взялась убогая Ефросинья? И что она там на самом деле делала? Кто ударил его, Боголюбова, по голове так, что он пришел в себя только под вечер? Как его вытащили из музея? Кому это под силу? Или злоумышленников было несколько? Боголюбов представил себе, как несколько злоумышленников тащат его бездыханное тело по площади. Голуби шарахаются в разные стороны, а местные бабуси грозят вслед крючковатыми пальцами. «Из музея оттащите!» И захохотал. Мотя застучала хвостом и негромко и недоуменно гавкнула. Саш тоже удивился. «Ты что, Андрей? Давай личные дела сотрудников. Где они? У тебя или в архиве? И ключи давай. Какие ключи? От этого кабинета какие-какие?» А секретарша есть? Или кто должен написать приказ, что я, как новый директор, имею право приходить в музей, отключать сигнализацию и прочее? У нас этими делами Ася занимается. На полставке специального секретаря нету. Зачем ты выкинул цветы? Боголюбов, сидя на подоконнике, откинулся назад, выпрямил ноги и поводил ими в воздухе. Сделал гимнастическое упражнение ножницы. Когда я в понедельник был здесь, на столе стоял букет. Кувшин мокрый только принесли. Потом цветы исчезли, и я обнаружил их в твоей мусорной корзине. Саша из-под лобья смотрел на Андрея Ильича. Тут еще немного поделал гимнастику. — Так зачем ты их выбросил? — Из личных соображений, Андрей Ильич, — сказал наконец Саша. — Поверьте мне, эти соображения никого не касаются и не имеют отношения к делу. — Я не верю. Саша все-таки пожал плечами. До вечера Андрей Ильич работал с документами. Отложив личные дела на потом, он пересматривал папки, оставшиеся ему в наследство от Анны Львовны, и пересмотрел, должно быть, десятую часть. Ничего особенного или интересного в этих папках не было. Да он и сам не знал хорошенько, что значит «особенное» или «интересное». Была неторопливая, бедная, трудная жизнь Большого российского музея в глубинке. Ничего не хватало, в первую очередь, конечно, денег, кадров, внимания начальства, заинтересованности государства в таких мелочах, как культурное наследие. Все сотрудники до одного, за исключением Иванушкина, совмещали несколько ставок, как Ася. Сторож Василий, которого Боголюбов так ни разу и не видел, к примеру, был еще кочегар и садовник. Что именно и как именно он кочегарил, Андрею Ильичу так и не удалось узнать. Часов в пять, когда за окнами зафурчал последний отъезжающий автобус, явилась прекрасная Нина. Боголюбов поднял голову, почувствовав, что на него кто-то смотрит, и обнаружил ее в дверях своего кабинета. «Вы давно стоите?» — осведомился он после того, как они некоторое время молча смотрели друг на друга. «Не очень». «Проходите». Она зашла и тихонько присела на краешек стула. Того самого, на котором сидел Боголюбов, когда получил удар по голове. Она была смирная, смотрела в пол, руки сложила на коленях. «Как ваше здоровье?» «Спасибо, хорошо», — сказала Нина, не поднимая глаз. «Идете на поправку?» «Вы только поймите меня правильно. Я на самом деле...» Боголюбов бросил ручку и искоса глянул на Мотю. Ну, просто чтобы не смотреть на Нину. «Я не хотела вам хамить», — выговорила девушка с большим трудом. «Правда, не хотела, но просто так получилось. Я думала, все будет по-другому, и растерялась. Я думала, что Анна Львовна будет жить вечно, понимаете, и никогда ничего не изменится. А когда она умерла...» Крупная слеза капнула на стол. Нина торопливо смахнула ее ладонью. Боголюбов вздохнул. «Я хотела попросить у вас извинения, Андрей Ильич». «Я вас извиняю. Нина, как вас по-батюшке?» «Лучше просто Нина», — он кивнул. «Возвращайтесь к работе», — сказал он и вооружился ручкой. «И все наладится». «Вы думаете?» «Я почти уверен». Но она все не уходила. «Можно мне пригласить вас на ужин? Или хотя бы на чай? Нет, вы не подумайте, что я... Просто мне неудобно, что я так ужасно себя вела». «Спасибо», — сказал Боголюбов, рассматривая ее. «При случае с удовольствием». Нина встала, посмотрела на него, как будто хотела еще что-то сказать, раздумала и вышла, почти выбежала из директорского кабинета. «Вот этот номер», — задумчиво сообщил Боголюбов Моте. «Какие перемены! Хотелось бы мне знать, чем они вызваны».